Во время нашей прогулки по реке мы узнали много интересного о жизни африканского населения этого района, о многочисленных планах улучшения экономического и социального положения, об успешной борьбе с тропическими болезнями. Все это достойно изучения. Домой вернулись поздно. После ужина совершили обычную прогулку. Большинство сотрудников уже погасили в своих комнатах лампы. Но у доктора Швейцера еще горел свет. На чистом небе сияли звезды южного полушария. Южный крест, редкое для европейцев зрелище, был отлично виден. Это была тропическая ночь с душным, влажным, жарким воздухом, с присущими ей шорохами леса, который никогда не бывает в покое, с животными, бодрствующими в темноте. Хотя дорога была хорошо видна, у каждого из нас качалась в руках керосиновая лампа. Она отпугивает змей. Когда мы вернулись к дому доктора, он играл на физгармонии. Играл для себя. Мы остановились. Это был великолепный ночной концерт в джунглях. Мы не видели в этот момент Швейцера, но точно знали, что играет он, ибо знали его любовь до поздней ночи засиживаться у своей физгармонии. В его воспоминаниях есть такие строки. «Зная, что я играю на органе, Парижское общество Баха подарило мне сделанное специально для тропиков пианино с органной педалью. Вначале у меня не хватало храбрости для упражнений. Я вбил себе в голову, что моя деятельность в Африке не может быть совместима с музыкальными занятиями, и что мне легче будет отказаться от игры, если мои пальцы потеряют гибкость. Но как-то вечером, когда я печально наигрывал органную фугу Баха, меня осенила мысль. Как раз в Африке-то я и смогу в свободные минуты использовать для совершенствования и углубления своей игры. У меня сразу же созрел план взяться за произведения Баха, Мендельсона, Видера, Цезаря Франка и Макса Регера, проработать их до мелочей и выучить на память. А сколько времени я затрачу на каждую вещь в отдельности, неважно, неделя или месяцы. Во время нашей второй поездки мы договорились с доктором Швейцером, что в одно из воскресений, в первой половине дня, декан медицинского факультета университета имени Гумбольдта вручит ему диплом почетного доктора. Все сотрудники собрались в столовой. Настроение было и у них, и у нас торжественное. Профессор доктор Кетлер отдал дань уважения новому почетному доктору, вручил ему диплом и подчеркнул при этом, что Германская Демократическая Республика выразила таким образом свою солидарность с борьбой доктора Швейцера. Альберт Швейцер произнес ответную речь. Сердечно поблагодарил университет, правительство и всех, кто прислал ему поздравления. А затем вспомнил о своем пребывании в Берлине в начале века, которое сказалось впоследствии на всей его дальнейшей жизни. Мы долго сидели вместе, беседовали, и доктор рассказывал нам о некоторых случаях из своей богатой событиями жизни. Я всегда восхищался желанием Швейцера прямо и активно участвовать в решении актуальных проблем нашего века. Он хочет не только говорить о мире, он хочет бороться, хочет действовать. Успех в борьбе может быть обеспечен лишь тогда, когда познают союзников так же, как и противников. Швейцер за годы жизни в Африке хорошо понял это, и я от чистого сердца пожелал бы того же некоторым своим современникам в Западной Германии. Отношение Швейцера к германской проблеме – свидетельство того, что он осознал эту истину. Как-то в мой первый приезд в Ламбарене во время строительных работ, когда замешивали бетон для фундамента нового дома, Швейцер взял у меня из рук лопату, присел на камень и спросил о Германии. Сведения о жизни Германской Демократической Республики он в основном получал от своих гостей, немцев из Западной Германии, которые едва ли хоть раз были в Германской Демократической Республике. Что это за народ, который в сердце Европы стараниями своих рабочих трудолюбивых крестьян и одаренных ремесленников сумел создать нечто прочное, образцовое.